В его сознании рождаются мысли, образы людей, вырастающие в необычные судьбы, не обязательно выдуманные. Иногда их рождает сама жизнь. Счастье, что они, Стаси, любят друг друга беззаветно, беспечально, что настроены на одну душевную волну. Они много переписываются. Тася первая из семьи рано утром бросается к почтовому ящику, чтобы никто не перехватил письма от ее Миши. Смерть Льва Толстого, отлученного от церкви, взволновала и до глубины души их обоих. Миша с болью в сердце внимал словам одного из своих современников. «Гражданин Толстой, Лев Николаевич, это живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести. Усыпляется совесть этим мнимо христианским бытом, и сладко сознание, что можно считать себя последователем Христа, сделав его крест украшением своей жизни, но не нося на себе тяжести этого креста». Тася в Саратове ловит в газетах каждую строчку о судьбе великого писателя и философа. Под стеклом у окна с местной газетой «Листок» столпились люди. Тася медленно, но упорно пробивается к стеклу. Бросается в глаза заголовок «Исчезновение Л.Н. Толстого». И строчки дальше. Потрясающую весть принес телеграф. Исчез из дома неизвестно куда великий писатель земли русской. Видимо, тяготился тем, что ему приходилось жить в некотором противоречии со своим учением, на что многие довольно бесцеремонно ему и указывали. Чуткая душа Толстого не могла не страдать от этого. Чье-то грубое плечо оттеснило Тася от газеты, но она снова пробралась к ней. Толкаются люди, перед глазами мелькают отдельные строчки. Место пребывания неизвестно. Первые шаги безрезультатны. Графиня Софья Андреевна покушалась на самоубийство. Тася вздрогнула. Подумав, как бы она перенесла потерю Миши. И неудивительно, что он безумно страдал, расставшись с нею. Один землевладелец Адоевского уезда видел Толстого в поезде Рязанской дороги между Горбачевым и Белево на пути в Оптину пустынь. На следующий день газета писала: «Не только великие люди, а самые обыкновенные, чувствуя приближение смерти, часто ищут одиночество. Они отворачиваются к стене от семьи, от друзей и просят оставить в покое. Не ищите же его. Разве не долг наш свято исполнять волю уходящих от нас в путешествие, из которого нет возврата? Толстой недаром сказал, что он не вернется. Он ушел, но не старайтесь найти след старческих ног. Не бойтесь, он не умрет, не погибнет. Дайте ему покой. А жить он будет вечно». Тася почувствовала демагогию и фальшь в этих словах. И в поисках места, где могла бы успокоиться, собраться с мыслями, прошла по взводу на пристань к самой реке. Тьма опускалась на Волгу. Бледнели под густым дождем сигналы Бакенов. Как это дать погибнуть человеку, великому человеку, если его еще можно спасти? Лихорадочно работало сознание. Толстой все свое творчество посвятил устройству человеческой жизни. Человечество обязано спасти Льва Николаевича в минуты его отчаяния или безрассудства, а не смаковать в газетах, что он ушел, ушел, ушел. Тася возвращалась по улице, где была вывешена газета. И вдруг чей-то печальный, но громкий голос известил: «Граждане!»